А почему к Палкину? Говори, не вой. Сказал, что там штаб и карта. Так, страшным голосом воскликнул дядя Толя, словно ему внезапно отдавили ногу. Он стал лихорадочно всовывать ремень обратно. Надо было срочно предупредить Лубянкина. Я же злой, как комар, сидел в погребе. Точнее, я не сидел, конечно, а томился. На ощупь я сразу нашел банки с солеными огурцами и долго прикладывался к их запотевшим бокам своим раскаленным ухом. Успокоив боль так, что изнывал только непосредственно сам черешок, я принялся за обследование. В погребе было тесно, холодно и грязновато. У стен стояли ящики и мешки, на полках штук миллион банок. Наверх вела прочная лестница. Я забрался туда и сквозь щели, вывернув голову, посмотрел на волю. Выбраться было сложно. Я спустился обратно и с большим трудом вырвал штук 6 ступенек внизу у лестницы. Седьмой я тоже выдрал, но оставил еле-еле держаться. Потом я отыскал банку с вареньем и откупорил ее. Теперь оставалось только ждать и надеяться. Спустя 10 минут замок наверху лязгнул, и светлый проем закрыла морда тетки Рыбец. — Ты здесь? — спросила она. — Здесь, тетенька! — тоненько ответил я и взял на изготовку банку с вареньем. — Принимать будешь, — сказал Рыбец кому-то наверху и полезла вниз. Ее туша медленно, как гусеница, поползла по лестнице, пока роковая ступенька не хрустнула под стопой. Туша надо мною дрогнула, квакнула и потом грянулась на пол, тюкнувшись, словно сырое яйцо. Я поднял банку с вареньем и опрокинул над головой тетки Рыбец. Варенье в один миг окатило ее верхнюю часть. Рыбец вжала в плечи, обтекаемую, как фюзеляж, голову, жирно блеснувшую в свете с улицы, и, откупорив рот, прохрипела: «Ерепена кротча!» Крупные клубничины ползли по ее лицу. Я взлетел вверх по лестнице и носом к носу столкнулся с Лубянкиным. «Э, пацан!» — непонимающе сказал Лубянкин. И я, переволновавшись, вдруг ухватил его за этот самый нос. «Отбузди!» — плачуще попросил Лубянкин. Я толкнул его назад, он засуетился, открывая мне дорогу. — Не дергай, дядя Лубянкин! — предупредил я, вылезая на свет. — Носоглотку отойму! Он не шевелился. Стоял, оттопырив зад, расставив руки, зажмурившись и оскалившись. Я обошел его по вершине горки, куда вела нора погреба, разворачивая, как флюгер. У Лубянкина по щеке покатилась совсем не милицейская слеза. Я отпихнул его и запрыгал вниз во двор. «Гаденыш!» — вскрикнул Лубянкин и, махая руками, устремился вслед за мной во двор дома тетки Рыбец. А я уже ничего не боялся. Я пулей пролетел над землей и ударился в большие тесовые ворота. Ворота загремели, массивный засов прыгнул в скобах, не засов, а целая шпала. Я попробовал вытащить его, но фиг что вышло. Лубянкин приближался. Под носом у него я нырнул в крытое подворье добротного дома Рыбец. Следом за собой я захлопнул тоненькую дверцу и накинул крючок. Другая дверь, ведущая на улицу Долореса Барури, была заперта на врезной замок. «Западня!» — понял я и занервничал, бешено размышляя сразу в нескольких направлениях. Лубянкин с улицы могучей рванул дверь, и крючок слетел с петли. Я метнул в него попавшееся под руку цинковое ведро. Слышь, как он борется с ведром, катаясь по полу, я взбежал по ступенькам в прихожую и захлопнул другую дверь, толстую, как в холодильнике, и обитую дерматином. Ее Лубянкин вышиб двумя руками и по инерции пролетел мимо меня. Отрезанный от всех путей отступления, я в панике юркнул в чулан. В чулане было сумрачно и пыльно. Стояли кованые дореволюционные сундуки, накрытые половичками. В углах сушились барные веники, наполняя каморку волнующим запахом.